Но Дан выразил оптимистическую мысль о том, что большевизм не начинается и не заканчивается на Сталине. Социализм достоин свободы, и он принесет ее людям. Доживая на задворках русской истории, эти люди, лично знавшие Ленина, непосредственно видевшие революцию в России, своих соперников, большевиков, их взлеты и падения, порой были способны, правда, как сторонние наблюдатели, трезво судить о сталинизме. Некоторые их идеи и оценки заслуживают серьезного внимания при историческом анализе. Все многочисленные оппозиции, фракции, уклоны, появившиеся после победы Великой Октябрьской социалистической революции, при всем том, что они часто несли много сомнительного и ошибочного, тем не менее были одной из диалектических форм выдвижения социальных альтернатив. Возможно, мои утверждения ортодоксально мыслящим людям вновь покажутся ересью, однако представляется, что ликвидация революционного плюрализма объединила историческое обновление общества. Думаю, например, что меньшевики-интернационалисты с их лидерами Мартовым, Ерманским, Астровым и другими не были врагами революции. Точно так же, как и левые эсеры, оформившиеся в партию в конце 1917 года, не здесь ли лежит один из истоков будущих догматических и цезаристских монолитов, признававших лишь одно мнение, одну волю, одну единственную истину? Сколько идей о демократии, НЭПе, крестьянстве, торговле, государственном и партийном строительстве оказались нереализованными в результате приверженности партийного большинства строго ортодоксальной линии. Все многоцветие действительности вгонялось в черно-белое видение усвоенных схем. А ведь вначале как будто дело шло к революционному плюрализму. Познакомьтесь с выпиской из протокола номер 23 заседания Совнаркома от 9 декабря 1917 года. Председательствует Ленин, присутствуют Троцкий, Луначарский, Елизаров, Глебов, Раскольников, Минжинский, Урицкий, Сталин, Бонч-Бруевич, Боголепов. Слушали вопрос о вхождении эсеров в министерство. Постановили предложить эсерам войти в состав правительства на следующих условиях. А. Народные комиссары в своей деятельности проводят общую политику Совета народных комиссаров. Б. Народным комиссаром юстиции назначается Штейнберг. Декрет о суде не подлежит отмене. В. Народным комиссаром по городскому и земскому самоуправлению назначается Трутовский. В своей деятельности он проводит принцип полноты власти как в центре, так и на местах. Г. Товарищи Алгасов и Михайлов Карелин входят в Совет народных комиссаров как министры без портфелей, практически работают как члены коллегии по внутренним делам. Назначили наркомами также эсеров Прошьяна, Колегаева, Измайлова. Затем перешли к следующим вопросам, а Свердлов в это время вел переговоры с левыми эсерами. Уже ночью в качестве 11 пункта протокола заседания Совнаркома записали: опубликовать следующее. В ночь с 9 на 10 декабря достигнуто полное соглашение о составе правительства между большевиками и левыми эсерами. В состав правительства входит 7 эсеров. Под протоколом подписи Владимир Ульянов Ленин, Горбунов. Ведь для всех было тогда ясно, что и большевики, и левые эсеры шли по пути революции. Сама практика преобразований нуждалась в социалистическом плюрализме, который, едва возникнув, вскоре был безжалостно ликвидирован. Сталин оказался подходящим лицом для такого силового, одномерного пути развития. Мы знаем, что были и иные варианты, но настоящей борьбы, которая давала бы реальные шансы другому направлению, не было. Немало бухаринских идей, например, весьма привлекательно, хотя от многих из них он позже был вынужден не по своей воле отказаться. Этим я отнюдь не утверждаю, что Сталин и сталинизм были запрограммированы. Нет, и еще раз нет. Я хочу лишь подчеркнуть, и это очень важно, по моему мнению, что сталинизм родился в условиях догматизации, абсолютизации многих выводов марксизма, которые были сделаны еще в середине XIX века при отсутствии других революционных альтернатив –